Четвертый раздел. СССР в мире. Начиная с 1945 года, внешняя политика СССР осуществлялась на нескольких уровнях. Дипломатия советского государства как таковая. Взаимоотношения ВКПБ, КПСС с зарубежными коммунистическими и рабочими партиями. СССР, страны социалистического лагеря и страны социалистического лагеря, остальной мир. Взаимосвязь этих различных аспектов внешней политики зависела от многих переменных, и в первую очередь от господствующих тенденций и противоречий внутренней политики Советского Союза. В октябре 1964 года, когда новое руководство взяло власть в свои руки, в пассиве волюнтаристской внешней политики Хрущева были: поколебленное из-за раскола с Китаем и румынской фронды единство социалистического лагеря, натянутые вследствие Карибского кризиса отношения между Востоком и Западом, нерешенность германской проблемы. Наконец, отсутствие ощутимых результатов политики Советского Союза в отношении стран третьего мира. Брежневская группа поставила три приоритетные задачи. Устранить угрозу распада социалистического лагеря и еще теснее сплотить его в политическом, военном и экономическом отношениях, нормализовать отношения между Востоком и Западом, сосуществование в сотрудничестве. Этот курс, впрочем, был взят только после обострения в начале 70-х годов конфликта с Китаем и начала сближения последнего с Соединенными Штатами, когда советские руководители почувствовали возникновение новой опасности. Последовательно проводить политику поддержки прогрессивных движений и режимов во всем мире. Эта политика была особенно активна, иногда перерастая в прямую интервенцию, в отношении стран, находившихся в непосредственной сфере влияния СССР, например, Афганистан. Реализация этих задач может быть проиллюстрирована тремя важнейшими событиями во внешней политике 1965-85 годов. Советская интервенция в Чехословакию, подписание двух первых соглашений об ограничении стратегических вооружений во время визита Никсона в Москву в мае 1972 года, вторжение Советского Союза в Афганистан. Очевидно, что не все эти события способствовали разрядке международной напряженности, однако они были тесно связаны между собой. В течение долгого времени в противоречиях внешней политики СССР многие пытались увидеть последствия столкновений внутри правящих кругов между ястребами и голубями. На самом же деле в основе этих действий, казавшихся на первый взгляд полностью взаимоисключающими, была своя логика, проистекавшая из существования трех аспектов внешней политики СССР – социалистический лагерь, отношения между Востоком и Западом и отношения со всем остальным миром.